протестанты, которые уже почувствовали вкус, они многие убежали в Голландию. А в Голландии, в Нидерландах как раз победила кальвинистская форма реформации. И там же Голландия в тот период, тоже очень интересное явление, Голландия, Нидерланды, она до Англии создала мощную колониальную торговую империю. Она была лидером Голландии. Кстати, Манхэттен создан в Манхэттен в США. Там, где Нью-Йорк, это была голландская колония, они были пионерами работорговли, они создали первую Остинскую компанию голландскую, то есть вот, торговое могущество, морская держава, и многие протестанты убежали туда после реставрации, и там готовили реванш. Реванш – следующий этап протестантского прихода в Англии. За это время в Голландии сложилась очень интересная цивилизация. Туда приехали, вернее, многие евреи из Португалии, из Испании, после того, как католические короли, Рейс Католикос, Изабель и Фернандо изгнали евреев из Испании и из Португалии синхронно. И, соответственно, они, поскольку Нидерланды принадлежали испанской короне, а там была как бы провинция, была, где проще было. Они вернулись туда, многие мараны, то есть принявшие христианство евреи, они там, как сами они говорят, бросили маски, вернулись к иудаизму и стали там развивать, были одними, кстати, из пионеров работорговли голландской. То есть они, и они же были, поскольку протестантская реформа сняла запрет на судный капитал, которое католичество запрещало. Соответственно, там начались развитие банков, финансовых систем, работорговли, морской промышленности. Началось развитие экономики. И вот стали создаваться такие мощные торговые монополии. В тот же период протестанты, которые хотели вернуться и осуществить реванш, входят в альянс с Вильгельмом III Оранским, с штатхолдером Нидерландов и готовят реванш, поскольку Вильгельм III Оранский был женат на дочери Якоба II, который, чтобы его туда вообще сделать королем, протестанты настояли на то, чтобы он свою дочь отдал за протестантского князя Европы, то у Вильгельма III Оранского, как короля-консорта, принца-консорта была так, какой-то условные права на престол, по крайней мере, у дочери его Марии Стюарт. И, соответственно, вот эта группа протестантских идеологов, среди которых был очень интересный человек, Джон Локк, основатель либеральной идеологии вообще, вот основатель либерализма как такового, английский философ Джон Локк, главный теоретик, во-первых, учитель Адама Смита, теоретик либерализма вообще, классик либерализма, который сформулировал все основные принципы либерализма. Крайний протестант, естественно. И вот они, значит, эти протестанты, там оказались в кружке очень интересном. Вот этот кружок очень интересный, на него следует обратить внимание. Амстердамский колледж, так называемый, значит, там были люди, которые представители разных, в основном протестанты, но среди них были выходцы как раз из еврейских семей, из Португалии. В частности, Менассе бен Израиль, один очень крупный интеллектуал, который выдвинул теорию 10 потерянных колен еврейских, которые должны создать пятую империю. И вот евреи, рассеянные по всему миру, должны собраться, должны укрепить свою мощь и построить Пятую империю. Что такое Пятая империя? Это очень интересный термин, Пятая империя, потому что в пророчестве Даниила есть учение о четырех империях. Когда Навуходоносору снится сон, колосс на глиняных ногах, у него золотая голова, серебряные плечи, бронзовое туловище, железные ноги и вкрапленные глина в эти железные ноги. Это интерпретировалось Даниилом как четыре царства, четыре империи. Первая империя, четыре мировых царства. Первая империя Вавилонская, вторая Персидская, третья Александра Великого Медная, а четвертая Римская. И вот четвертая Римская империя, четвертая империя, после этого же ничего не будет. И вдруг, представляете, на этом фоне возникает идея, что есть пятая империя. Постримская. А что это похоже, по-моему, очень понятно. Для христиан понятно, что если есть еще какая-то пятая Римская империя, она не может быть иной, кроме как антихристовой империи. Соответственно, и это оказывается пятая империя. Корни ее уходят вообще еще в движение Кромвеля в эпоху протестантской гражданской войны в Англии, когда Кромвель как раз запрещает парламенту устанавливать свою диктатуру, возникает некто Харрисон, который говорит, что Кромвель должен быть коронован императором постримским, поскольку это была еще реформа, направленная против Рима. Рим тогда был католическим. Соответственно, мол, Рим – это последнее продолжение католической, папский престол – это последнее продолжение Рима. А антирим – значит, должна быть новая империя. И тогда возникает так называемый пятый монархизм, fifth monarchism, который выдвигает идею необходимости создание вот этой пятой империи при Кромвеле. А вот убежавшие после реставрации сторонники этого крайнего протестантизма в Голландии сталкиваются еще с этим Менахином, с Менасией бен Израилем. То есть тогда возникает идея, что англосаксы – это 10 потерянных колен, и тут еврейских, которые и должны построить эту пятую империю. Так возникает британский израилизм, который повлиял на, фактически стал официальной идеологией Соединенных Штатов Америки сегодня. Отсюда вот то, что мы видим, их поддержка, безусловно, в Израиле, антипалестинская позиция, смычка англосаксов и израильтян. Таким образом, все это происходит в Голландии 17 века. Опять, как бы, древность. Пятая империя, которая для евреев – это империя еврейская, а для англосаксов – англосаксонская. Но они вдруг начинают действовать очень, очень близко. Так вот этот Манассия бен Израиль, он реально через своих английских друзей приезжает к Кромвелю и добивается возврата евреев в Англию. Это исторический факт. Они были оттуда изгнаны в 13 веке. Их не было там 500 лет. Через 500 лет Кромвель дает разрешение им вернуться именно в идею этих 10 колен. Параллельно с этим развивается идея, что эти колена Израилевы – это сами англосаксы. Таким образом, а потом начинается славная революция, когда Лок и вот эти представители Амстердамского колледжа, среди них, кстати, такой философ, как Спиноза, Барух Бенедикт Спиноза, который включился в этот круг, это тот теоретик, который первый провозгласил самый фундаментальный атеизм, Deus sive natura, что природа и Бог – это одно и то же. Это тоже не случайно. Он представитель именно этого кружка. И вот эта вся группа формирует модель новой мессианской версии, новой эсхатологии. Что происходит дальше? Дальше, воспользовавшись проблемами в Англии, Вильгельм III Оранский вместе с этой группой, подготовленной идеологической в Амстердамском колледже, осуществляет вторжение в Англию, скидывает якобитов, Якова II, и он становится королем. После смерти, вначале консортом, поскольку дочь Якова II, Мария Стюарт, имеет право, после того, как снесли короля, имеет право на трон. Вначале принц, король-консорт, а потом после ее смерти становится королем Англии. Вильгельм III Оранский. За это время в Англию перемещается центр из Амстердама финансов, вот этой развитой еврейской банкирской системой, философии материалистической, которая находит прекрасную почву в Англии. Тот же самое. И фактически морское могущество. После этого Голландия становится уже провинцией, и вся инициатива морской империи полностью переходит в Англию. А все дома основные, банкирские и международные, в том числе и Остинская голландская компания, становятся частью уже английской империи. Потому что вместе с королем приезжают основные финансовые олигархи Голландии. После этого Голландия становится не так значимой. Соответственно, а Англия, наоборот, с это время становится фундаментальной силой. Таким образом, возникает еще одно из названий вот этого тома – морское могущество. Англия становится центром морской империи, и в конечном виде этот том называется «Англия или Британия, вопросительный знак, морское могущество и позитивный субъект».